Сандерс оттянул века дамы и все понял. Зрачок был настолько расширен, что осталось лишь узкое кольцо радужки. Доктор осмотрел еще двоих. Они не умерли. Их жизнь была вне опасности, однако у всех были симптомы отравления наркотическим веществом. Дышали неучащенно, со всхлипами, заглушая шум дождя. Тяжелее других пострадал старик с жесткими сидеющими волосами. Он уткнулся лицом в стол, и при каждом выдохе из стоящей рядом пепельницы выдувался пепел. Состояние мужчины средних лет можно было описать словами средней тяжести. Его поза была отмечена достоинством. У него были красивые и сильные руки, чересчур длинными, большими пальцами, почти такими же, как указательные. Перед стариком на столе стоял стакан для коктейлей, перед мужчиной средних лет — бокал без ножки. Трое были живы. Но едва подойдя к четвертому, Сандерс отпрянул. Рыжеволосый толстяк с круглой плешью, наподобие танзуры, был мертв уж по крайней мере час. Как только доктор приподнял толстяка, он понял причину смерти. Первым делом необходимо найти телефон и вызвать скорую для отравленных. Телефонный аппарат обнаружился на столике между двумя окнами, закрытыми белесоватыми ставнями. Обернув трубку носовым платком, Сандерс несколько раз нажал на рычаг и убедился, что телефон не работает. — Доктор Сандерс! — раздался голос Марши Блейстоун. Скрип старых половиц был слышен даже из-под толстого ковра. Чтобы девушка не увидела того, что здесь произошло, доктор выбежал в холл и прикрыл с собой дверь гостиной. Марша ждала. Концы воротника были связаны так туго, словно она пыталась задушить себя. — Я больше не могла выносить ожидания, — заявила она. — Мой отец... — Успокойтесь, все хорошо. — Как выглядит ваш отец? Такой толстый, рыжеватый, лысоватый? — Нет, что вы, рыжий толстяк — это мистер Хей. Но где мой отец и что случилось? — Ваш отец жив. За исключением... Мистера Хэй никто серьезно не пострадал. Там несколько человек. Их чем-то опоили, но их жизнь вне опасности. Как выглядит ваш отец? Он привлекательный мужчина. Средних лет. У него есть отличительная особенность. Большие указательные пальцы на руках почти одинаковой длины. Пустите меня. Сандерс протянул ей руку. Да, ваш отец там. Послушайте меня. Их всех чем-то опоили. Или, если предпочитаете другое слово, отравили. Я думаю, белладонной или атропином. Но мертв только один человек. Хей, их нужно немедленно отвезти в больницу. Сейчас я спущусь и постараюсь найти телефон. Можете войти, только обещайте ничего не трогать. Обещаете? Хорошо, не сразу ответила Марша. Да, обещаю. Значит, мистера Хея отравили? Сандерс уже бежал вниз по лестнице. По пути он подобрал зонтик с ручкой красного дерева. Он решил пока не говорить Марше, что Феликс Хей умер не от отравления. Он был заколот. Его ударили в спину длинным и узким клинком, похоже, именно тем, что имелся в зонтике. Глава вторая. Зачем человеку четверо часов? Извините, пожалуйста, — сказал Сандерс. В помещении англо-египетской импортной компании было темно. Пожилой клерк, успевший надеть черное пальто и поношенную мягкую шляпу, явно собирался уходить, хотя, как заметил Сандерс, дверь запереть он не подумал. Клерк спокойно шел по коридору с выражением суровой терпимости, когда Сандерс окликнул его. Клерк оглянулся. — Вы что-то сказали? — недоверчиво переспросил он. Сандерс протянул ему свою визитную карточку. — Простите, можно позвонить по вашему телефону? Боюсь, дело серьезное. Наверху произошел несчастный случай, а, может быть, умышленное убийство. Несколько человек проглотили ядовитый препарат, а мистер Хай мертв. Клерк некоторое время стоял молча, а потом вдруг выругался. Ругательство, вырвавшееся из уст такого сухаря, прозвучало особенно непристойно и неожиданно, но дверь в контору он все-таки распахнул. — Телефон на столе, — сказал он. — Так и знал, что с ним что-нибудь случится. — А все его штучки. Надо пойти посмотреть. И он почти осуждающе добавил. — Там Шуман. — Шуман? Клерк кивком указал на вывеску «Коммерческий директор Б.Г. Шуман» на дверях англо-египетской импортной компании.